новости. Каждая малость была новостью для нас. В пекарне сменился пекарь. Мы сразу догадались об этом, как только нам принесли хлеб. Почему конопатый Джонс отсутствовал целую неделю? Получил отпуск или заболел? Почему и Уилсона, который дежурил у нас только 10 дней, перевели куда-то еще? Где Смит заработал этот синяк под глазом? По поводу каждой такой безделицы мы могли ломать себе голову целую неделю. Если в одиночку на месяц сажали какого-нибудь нового заключенного, это было для нас огромным событием. Впрочем, ни от одного из этих тупоголовых Данте, на время спускавшихся в наш ад, нам ничего не удалось узнать. Срок их пребывания там был слишком краток, и они уходили обратно в широкий, светлый мир живых, прежде чем успевали научиться нашему способу общения. И все же у нас, в нашем царстве теней, были развлечения и более возвышенного порядка. Так, например, я обучил Оппенхеймера играть в шахматы. Подумайте, как невероятно сложна эта задача. С помощью перестукивания обучить игре в шахматы человека, отделенного от меня 12 камерами. Научить его мысленно представлять себе шахматную доску, представлять себе все фигуры, их расположение, научить его всем разнообразным ходам и всем правилам игры. И притом научить так основательно, что мы с ним в конце концов могли разыгрывать в уме целые партии. «В конце концов», — сказал я, — «вот вам еще одно доказательство блистательных способностей Оппенхеймера. В конце концов, он стал играть несравненно лучше меня, хотя никогда в жизни не видел ни одной шахматной фигуры». Интересно, что представлялось его воображению, когда я выстукивал ему, к примеру, слово «ладья». Не раз и совершенно тщетно задавал ему этот вопрос. И столь же тщетно пытался он описать мне словами этот предмет, которого он никогда не видел, но которым, тем не менее, умел пользоваться так искусно, что частенько ставил меня во время игры в чрезвычайно затруднительное положение. Размышляя над этими проявлениями человеческой воли и духа, я в который раз прихожу к заключению, что именно в них и есть проявление истинно сущего. Только дух является подлинной реальностью. Тело – это видимость, фантасмагория. Я спрашиваю вас, как, да, повторяю, как тело, как материя в любой форме может играть в шахматы на воображаемой доске воображаемыми шахматными фигурами, с партнером, отделенным от него пространством, в 12 камер, и все с помощью только костяшек пальцев. Глава 15. Я был когда-то англичанином по имени Эдам Стрэнг. Я жил, насколько могу понять, примерно между 1550-м и 1650 годами и умер, как вы увидите, в весьма преклонном возрасте. После того, как Эд Моррелл открыл мне способ погружаться в малую смерть, я всегда чрезвычайно сожалел о том, что слишком мало изучал историю. Я мог бы тогда более точно определить время и место действия многих событий, а сейчас, имея об этом лишь смутное представление и вынужден наугад определять, где и когда протекала моя жизнь в моих прежних воплощениях. Что касается Эдама Стрэнга, то наиболее странным кажется мне то, что я так мало помню о первых 30 годах его жизни. Не раз, лежа в смирительной рубашке, я превращался в Эдема Стрэнга. Но всегда он бывал уже рослым, крепко скроенным 30-летним мужчиной.